Возле пульта стоял какой-то человек и давал указания осветителям. Лучи софитов побродили по дощатому полу и серым кулисам и сошлись на актере, который в полном одиночестве стоял посреди сцены с кинжалом в руках, скорее бутафорским, а может и настоящим. Это и был экс-лейтенант спецназа Семен Слотников, он же артист. «Текст!» — приказал ему снизу от пульта режиссер. Артист приблизился к рампе, помолчал и начал монолог. «Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Что благородней? Духом покоряться прощам и стрелам яростной судьбы? Или, ополчась на море смут, сразить их противоборством?» «Стоп!» — остановил его режиссер. «И снова не так, не то, не то!» Он резво побежал по проходу и поднялся на сцену. «Категорически не то! Вы произносите монолог так, словно для вас не существует вопроса. Вы заранее отвергаете эту трагическую возможность не быть. Вы презираете ее, Сеня, дружочек. Откуда у вас эта агрессивность? Вы же интеллигентный еврейский мальчик. Это должно быть противно вашей сути. Если хотите, даже сути национального характера». «Но почему?» — попытался возразить артист. «Еврейские мальчики в войне судного дня раздолбали арабов всего за 6 дней». Режиссер решительно затряс головой. «Я не о том, совсем не о том. Ваш герой — принц датский Гамлет, а не израильский штурмовик. Двойственность, вечный разлад в душе, мучительная борьба не с арабами, а с самим собой, со своим вторым «я». У вас есть этот душевный разлом, я это почувствовал на просмотрах, и поэтому взял вас на эту роль. Это величайшая роль, и самая загадочная в истории мирового театра. Я разгадал эту загадку. Я нашел на нее ответ. Наш Гамлет станет сенсацией на всех сценах мира». «В чем же ответ?» «Нет, дружочек, нет, и еще раз нет. Вы сами должны найти его. Я могу вам в этом только помочь. Вы успеваете записывать?» Неожиданно обернулся он к темному зрительному залу. «Он нас, что ли, спрашивает?» — удивился Валера. «Оказалось, не нас». От режиссерского пульта поднялась какая-то девица с толстым грозбухом в руках. «Все до последнего слова», — сказала она. Но и вопрос Валеры не остался без ответа. Слух у режиссера был как у хорошей овчарки. Он всмотрелся в глубину партера и довольно резко спросил: «Почему в зале посторонние?» «Сейчас выясню, Леонид Давыдович». Девица подошла к нам и строго сказала: «Господа, мы будем рады видеть вас на премьере, а сейчас репетиция — это таинство. Прошу вас удалиться». «Миленькая», — взмолился я, — «мы из Калуги, из молодежного театра-студии, специально приехали посмотреть, как работает такой большой мастер, как Леонид Давыдович». А сам подумал, только бы фамилию мастера не спросила. «Вы его знаете?» С некоторым недоверием поинтересовалась она. «Да кто же у нас в Калуге его не знает?» — вмешался боцман, но тут же понял, видно, что слегка взорвался, и уточнил: «В нашем театре, студии». «Я спрошу у Леонида Давыдовича». Она поднялась на сцену, что-то сказала режиссеру. Тот мельком взглянул в нашу сторону и великодушно кивнул. «Ладно, пусть, мол, сидят». Ему было лет 45. Длинные, до плеч волосы, черные, не слишком ухоженные, круглое бабье лицо, красный бархатный пиджак, а на груди, завязанный пышным узлом, шелковый шейный платок, черный в белый горошек. Я хотел сказать ребятам, на кого он кажется мне похожим, но воздержался. «Итак, продолжим. Досадно, что еще не готов ваш костюм, я понимаю. Непросто ощутить себя датским принцем в этой джинсе». Слово «джинса» он произнес с нескрываемым отвращением. «Но все же попробуем, представьте. На вас черное жабо, на плечах буфы, ноги обтянуты тонким черным трико так, что виден рельеф каждой мышцы, каждая деталь вашего прекрасного тела. — Каждая? — переспросил артист. — Как у солистов балета? — Вот именно. А в руках у вас этот кинжал. Вы чувствуете его вес? — Да. Вы чувствуете опасность, исходящую от этой стали, острой, как бритва? Артист провел лезвием по ногтю, согласился. Да, хорошо наточен. Вы чувствуете, как тонка ваша одежда, как беззащитна ваша кожа, как легко эта сталь войдет в ваше тело. Ну, это смотря куда ткнуть. Да нет же, мы не о том сейчас говорим. В этом кинжале ответ на самый мучительный для вас вопрос. Быть или не быть? Я не понимаю, почему он для меня мучительный. Почти с отчаянием проговорил артист. Не понимаю, хоть вы меня убейте. «Сейчас поймете», — пообещал режиссер. «Давайте текст после слов «Иль ополчась на море смут». «Сразить их противоборством», — подхватил артист. «Дальше. Умереть, уснуть и только, и сказать, что сном кончаешь тоску и тысячу природных мук, наследие плоти, как такой развязки не жаждать? Вот!» Вот они, ключевые слова, не только для всего этого монолога, не только для всей пьесы, но и для самого Шекспира. Наследие плоти. Вы понимаете, о чем я говорю?